6. Первым их заметил Ньюкерк. Он зависал в холодном белесом небе на подъемнике Геккеля в 300 метрах над Левиафаном. Для экономии тепла летный комбинезон был набит ветошью, и оттого руки-ноги Ньюкерка были раздуты, как у какого-нибудь гоблина, семафорящего сигнальными флагами. «Ели все низом впереди!» Дерин опустила бинокль. «Видели, мистер Ригби?» «Ага», — повторил боцман. «Только ни черта не понял». «Е-Л-И». Как мог, помогал на брече Боврель. Сигналы он считывал не хуже членов команды, но не мог слагать из букв слова, по крайней мере, пока. Наверное, он увидел поляну или просеку. «Может, мне сходить на нос посмотреть, сэр?» Мистер Ригби кивнул, после чего дал команду человеку на лебедке, чтобы тот добавил Ньюкерку высоты. Дерин направилась вперед, через колонию стрелковых мышей, разбросанную по новой части воздушного исполина. «Н-И-З-О-М», — говорил Боврель. «Да, зверок, это так пишется». Боврель повторил слово еще раз, затем поежился. Дерин тоже было холодно. Ночной недосып не способствовал согреванию. Чертов Алекс с его любовью ко всяким устройствам. 16 долгих часов провести за сборкой загадочной машины, да так и не понять, в чем ее суть. Сплошь напрасная трата времени. Тем не менее, более счастливым Алика она не видела. Пожалуй, с той самой поры, как они вдвоем возвратились на Левиафан. Как бы он ни твердил о своей привязанности к кораблю, шестерни электрика были, пожалуй, его единственным вдохновением. И вот Дерин, проведя в Стамбуле целый месяц среди шагоходов и паровых труб, так к нему не прониклась. Видно, что так уж устроено, что жестящики обречены на вечную войну с дарвинистами, хотя бы только в мыслях. Добравшись до носа корабля, она поднесла глазам бинокль, осматривая окрестность, и через секунду-другую увидела то, о чем сообщал вперед смотрящий Ньюкерк. «Ешь твою медь!» Слова клубочком пара вылетели в морозный воздух. «Низом!» — подсказал Боврель. «Действительно, впереди ели, как говорится, пали, а точнее раскинулся бескрайний массив павших хвойных деревьев. Они лежали, выкорчеванные без счета, обчисленные дочисто, словно некий ураган повалил их как спички, содрав при этом сучья и хвою. Поражало то, что каждый древесный ствол лежал в одном и том же направлении, макушкой на юго-запад, то есть непосредственно в сторону Дерин. Ей доводилось слышать об ураганах и смерчах, выдирающих деревья из земли. Но какой ураган мог пройти здесь, в тысячи миль от любого океана? Или есть какой-то особый сибирский, неслыханный по силе ураган, когда по лесу свищут какие-нибудь гигантские сосулины и косят все подряд? Дерин свистнула весовую ящерицу, не сводя тревожного взгляда с панорамы павшего леса. Когда ящерица появилась, она наговорила сообщение, стараясь не выдавать голосом страха. Что бы там ни повалило эту заматерелую, вросшую в мерзлую тундру хвойную чащобу, с воздушным кораблем оно могло разделаться в считанные секунды. Она поспешила обратно к лебедке, где мистер Ригби по-прежнему принимал сигналы от Ньюкерка. Медуза Геккеля находилась сейчас почти в миле над кораблем, темным мазком своего водородного мешка на фоне неба. «Он говорит, что это миля на 30 в поперечнике», опустив бинокль, сказал боцман. «Вот же черт!» — ругнулась Дерин. «А это не могло быть землетрясение, сэр?» Мистер Ригби, подумав, покачал головой. «Мичман Ньюкерк сообщает, что все павшие деревья направлены макушками наружу, к краям очага разрушения, как погребенки. Такая аккуратность не может быть следствием никакого землетрясения или урагана, если уж на то пошло». Дерин представила, как во все направления от эпицентра расходится ни с чем не сопоставимая сила, вырывая деревья и обзирая их начисто, как спички. Взрыв. «Однако на теории у нас времени нет», — мистер Ригби вновь поднял бинокль. «Капитан приказал нам готовиться к спасательным работам. Там внизу, похоже, люди». Спустя четверть часа Ньюкерк вновь замахал флагами. «К-О-С-Т-И», — повторил Боврель, которому острота зрения позволяла считывать сигналы без бинокля. «Боже правый!» — качнул головой боцман. «Но этого не может быть, сэр», — заметила Дейлин. «Он слишком высоко, чтобы различить на небе такие мелкие детали». Она всматривалась вдаль, пытаясь разобрать, какими именно буквами у промерзшего бедняги Ньюкерка могла произойти путаница. «Гости? Ости? Или он умоляет, чтобы ему наверх послали горячие тосты? Вот бы сейчас быть наверху, а не тащать здесь почем зря». Но капитан приказал осуществлять посадочную глиссаду, готовиться к посадке на пересеченной местности. «Кстати, вы, Мичман, не чувствуете содроганий?» Мистер Ригби, встав на одно колено, Снял перчатку и голой рукой притронулся к коже корабля. «Сдается мне, зверь нервничает». «Да, сэр, похоже на то». По ресничкам корабельной мембраны, словно ветер по траве, шла дрожь. В воздухе пахнуло чем-то вроде испорченного мяса. «Кости?» — повторил Боврель, глядя куда-то вперед. Берин подняла бинокль. Под ледным комбинезоном по спине прокатилась холодная струйка пота. На горизонте гигантскими дугами сходилась дюжина столбов. Это была грудная клетка мертвого воздушного зверя величиной с половину левиафана. На свету она отливала белизной. Ребра проходили на сведенные вместе пальцы исполинского скелета, между которыми были видны остатки гондолы. Неудивительно, что их громадный водородный летун опасливо ежился под ногами. «Мистер Ригби, сэр, впереди по курсу обломки воздушного корабля». Боцман посмотрел пристальнее в сторону горизонта и присвистнул. «Вы думаете, сэр?» – спросила Дерин. «Он попал под этот взрыв или что там было?» «Нет, юноша. У воздушных зверей кости полые. Сила, что вырвала все те деревья, сломала бы их, как спички. Вероятно, бедняга летун объявился здесь позже». «Видимо, да, сэр. Мне свистнуть еще одну ящерицу и поставить в известность мостик?» Словно в ответ на ее слова резко упали обороты двигателей. После двух дней полета на полном ходу бескрайний лес, именуемый тайга, окутал внезапной тишиной. «Я думаю, они знают», — сказала мистер Ригби негромко. По мере приближения Левиафана к мертвому летуну, Дерин рассмотрела среди павших деревьев и иные кости. Скелеты мамонтин, лошадей и созданий поменьше, разбросанные внизу по подлеску, как кегли. Если прислушаться, то по морозному воздуху доносились звуки звериного рева. Дерин уже слышала что-то похожее вчера, когда поднимали груз, и сбрасываемый балласт распространил вокруг обилие резких запахов. «Кажется, сэр, где-то там бойцовые медведи, да к тому же рассерженные». «Рассерженные?» «Не то слово, мистер Шарп. Вы не обратили внимания, что мы, пролетая над этими местами, не заметили сверху ни единого лося, ни одного стада косуль или оленей. После падения леса здесь, видимо, достаточно туго с охотой». «А и правда», — Дерин присмотрелась к костям существ меньше. Все они были дочисто обглоданы, а когда отдаленный рев внесся снова, можно было понять, что зверь голоден. Достаточно скоро в поле зрения появились медведи, по меньшей мере с дюжину, отощавшие, с впалыми боками. Мех на них торчал клочьями, а морды были сцарапаны. Вероятно, они грызлись друг с другом. Некоторые, задрав головы, смотрели на Левиафан, поводя ноздрями. Ожил гудками клаксон, длинный-короткий, как при подготовке к воздушной атаке. «Это как-то странно», — заметил мистер Ригби. «Или офицеры думают, что авиабомбы способны поразить это зверье?» «Речь не о бомбометании, сэр. Секретный груз русских солдат состоит в основном из тушеного мяса». «А, значит, для отвлечения. Как мило со стороны царя обеспечить нам некоторое прикрытие». «Так точно, сэр», — согласилась Дерин. «Хотя неизвестно, как долго 2 тонны мяса смогут отвлекать дюжину изголодавшихся медведей размером с дом». «Ну что, юноша?» — с довольным видом сказал мистер Ригби. «А вот и лагерь». Дерин опять подняла бинокль. Среди порушенного лесного массива возвышался обширный круг деревьев. Как и остальные, они были ободраны, словно бы взрыв грянул откуда-то сверху. На поляне среди деревьев виднелись утлые деревянные лачуги в окружении колючей проволоки. Из трубы поднимались тонкие столбики дыма, а из дверей выбегали мелкие людские силуэты, суетливо махая зависающими сверху воздушному кораблю. «Сэр, а как эти люди вообще могли здесь уцелеть?» «Да я и сам теряюсь в догадках, мистер Шарп. Такая проволока не удержала бы и одного зверюгу, не говоря уже о дюжине». Босс молснял Боврелли с плеча Дерин. «Пойду отдам этого зверка ученой леди». «А вы готовьтесь к снижению Гейкали». «Слушаюсь, сэр», — вытянулась Дерин. «Тех людей надо организовать на работу с лебедкой, да побыстрее. Если мы сделаем круг, а вы не будете готовы, нам придется вас там оставить». Планируя к земле, Дерин внимательно присмотрелась к палому лесу. Оставшиеся на месте деревьев пни успели порасти лишайником, так что катастрофа, судя по всему, случилась месяцы, если не годы назад. Это несколько утешало. А впрочем, времени на раздумья не было. Левиафан уже закладывал вираж, готовясь разбрасывать вяленое мясо в радиусе нескольких миль из расчета на то, что поиск съестного среди поломанной чащобы на какое-то время отвлечет зверей. Гекали сел аккуратно, внутри кольца колючей проволоки. Встречать Дерин вышло 3 десятка человек. Вид у всех голодный и слегка ошалелый. Они как будто все еще не могли поверить, что пришло спасение. При этом с полдюжины этих людей ухватили щупальца и летальные медузы со сноровкой бывалых авиаторов. Среди встречающих выделялся высокий стрёмный брюнет с щегольскими усиками и поразительно синими глазами. Если другие были одеты в облезлые, кустарные выделки меха, то на нем красовалось элегантное пальто. А еще он держал на отлете вычурного вида трость. Брюнет молча наблюдал, как найтовится Геккали, после чего приблизился к Дерин. «Вы британцы?» – осведомился он на английском с незнакомым акцентом. Дерин, которая как раз успела освободиться от летной спруи, учтиво поклонилась. «Так точно, сэр! Мичман Дерин Шарп, к вашим услугам!» «Вот мне задача. Прошу прощения. Я, кажется, акцентировал, чтобы в данной экспедиции не были задействованы никакие державы, кроме России». Дерин моргнула. «Прошу извинить, сэр. Я насчет этого не в курсе. Хотя вижу, вам действительно слегка не по себе. Этим я обязан вам». Брюнет тростью указал на парящий в вышине корабль. «Но что британская воздушная судно сделает, можно сказать, в самом сердце Сибири?» «Спасает вас, черт возьми!» Отбросив всякое чинопочитание, крикнула Дерин. «И разводить дискуссии на этот счет у нас просто нет времени. Сейчас корабль в нескольких милях начинает сбрасывать пищу зверью, чтобы как-то его от нас отманить. Хотя бы на некоторое время. Но этого хватит ненадолго. Прошу заметить, молодой человек, торопиться вовсе не обязательно. Этот периметр вполне надежно зачищен». Дерин скептически оглядела кольца колючей проволоки на расстоянии нескольких шагов. «Позвольте в этом усомниться, сэр. Одного водородного ледуна на те медведи уже, кажется, слопали. Если они почуют на земле еще одного, проволока их не остановит. Ой ли, смею вас заверить, она остановит любое живое существо». «Avec pleasure». Брюнет подступился к заграждению и вытянул трость. Стоило ее металлическому наконечнику коснуться проволоки, как в воздух с жарким треском взлетел сноп искр. «Ого!» – Дерин инстинктивно отшатнулась. «Что за чертовщина?» «Мое изобретение. Так, легкая импровизация. Пока еще зачаточная и далекая от совершенства. Но, с учетом обстоятельств, необходимая». Дерин с ужасом глянула на Геккали, которого следующие люди, впрочем, уже оттаскивали от забора на безопасное расстояние. «Что ж, по крайней мере, с ума здесь спятили не все». «Я назову его забор Электрик», — довольный произведенным эффектом развивал свою мысль брюнет. «Так что медведи держатся от него подальше». «Еще бы им не держаться», — пораженно сказала Дерин. «Но мой корабль — живой водородный летун. Так что этот ваш забор на время посадки надо будет отключить, иначе мы взлетим на воздух». «Это само собой. Только медведи об отключении знать не будут». Работа профессионала Павлова в данном смысле весьма наглядны и поучительны. Дерин ученую блажь брюнета проигнорировала. «Эта полянка для моего корабля тесновата. Нам надо будет выбраться туда, где деревья в повалку». Она медленно повернулась, пересчитывая стоящих людей. «Всего 28. Быть может, на 300 кило тяжелее только что скинутого груза. Это все? С таким весом быстро подняться не так-то просто?» «Эти трудности мне понятны. Я сам прибыл сюда воздушным судном. В смысле, на том летуне, который мы видели? Что с ним вообще, черт возьми, произошло?» «Мы скормили его медведям, мистер Шарп». Дерин отступила на шаг. «Вы что? При планировании моей экспедиции царские советники не учли отдаленности данного района. Запасы провианта оказались недостаточны, и медведи грузового состава стали проявлять свои охотничьи инстинкты. По этой причине судьба всего проекта оказалась под угрозой. Надо было принимать какое-то решение». Брюнет повертел тростью. «Впрочем, зная тогда, что в итоге в дело вмешается британский воздушный флот, я бы, возможно, поступил по-иному». Дерин, будучи все еще не в силах поверить в услышанное, покачала головой. «Расправиться так с бедной безвинной животиной? И как царь посмел послать британский воздушный корабль для спасения этого безумца, скормившего своего собственного летягу медведям?» «Прошу прощения за вопрос, сэр, но кто вы, черт возьми, такой?» Усатенький брюнет выпрямился и, откашлявшись, с нарочитой галантностью протянул руку. «Я Никола Тесла. Приятно, так сказать, познакомиться».